но не под нос, а громко. Я решил переехать к знакомым, которые меня звали на расхват. Но только я направился к одним, как в этот день к ним приехали гостить 5 немцев, верно, в связи с годовщиной нападения на СССР. Только я хотел откликнуться на другое приглашение, как там заболела старая мама, и они не могут уехать на дачу. Я переехал к Фишману, удобная квартира в центре. Но сиамский кот всю ночь летает с люстры на шкаф и обратно, как воробей. А в 9 утра хозяин начинает заниматься на виолончели. Звала меня жить Козинцева, но я постеснялся и ограничился визитом. Вчера был у нее, долго разговаривали, сидя под Шагалом, Леже и Фальком. Валентина Георгиевна рассказала, что когда Козинцев снимал «Дон Кихота», то никак не мог заставить Черкасова в какой-то сцене расплакаться. А потом вдруг НК заплакал совсем в другом месте. И Козинцев сказал тихо Валентине Георгиевне, наверное, вспомнил, что переплатил на даче за дрова. Но это так, к слову. Со съемками поэтории в зале филармонии тоже все не слава богу. Мы должны снимать соло Зыкиной «Матерь Владимирская» для фильма. Дирекция только что невзо шеи нас выталкивала, несмотря на договоренность из Москвы. Пыльным мешком по загривку. Еле-еле пустили снимать на репетицию, и то после того, как я обещал Тимирканову выключить свет по первому его требованию. Левитан, конечно, нагнал уйму света, зажег страшные громоздкие пятисотки, с которыми еще снимали «Веру холодную» с Полонским. Под окном шумел дизель, и вонь бензина доходила до белоснежного зала, но, к счастью, никто не догадывался, что это гадили мы. Мы хотели снять, но Зыкина пела в полголоса, как на именинах у тети Сони. Подмурлыкивала. Никуда это, конечно, не пойдет. А сам концерт, где Люся пела отлично и где Вознесенский читал блестяще, не разрешил снимать Тимирканов, как его не просили Люся, Андрей, Щедрин, Майя, которая приехала с Родионом. Тимирканов репетировал мало и не был уверен, что все пройдет хорошо, и не хотел, чтобы это осталось на пленке. Вся наша экспедиция впустую, 8 человек, ядрена мать Тимиркановская. Второе октября. Как будто специально только объявит концерт Зыкиной в каком-нибудь шикарном зале Москвы, где, ломая сопротивление дирекции, мы со скандалом устанавливаем наши громоздкие людоедские софиты и аппараты, как Лена приносит бюллетень. И все аншлаги и наши планы летят в преисподнюю. Назвать? Зал Чайковского дважды, Россия, колонны, октябрь. Людмила Георгиевна стала суеверной и не разрешала намечать съемку объявленного концерта. Но что нам было делать? Вот в Соединенных Штатах Америки или ФРГ у нее не было никаких бюллетеней. А в СССР, вспоминая одного балетного, который жаловался на больное колено, танцевать спектакль нужно было в Чикаго. Николай Фадеичев ему и посоветовал: «А ты приложи к больному месту $5». Помогло. Теперь в ее ансамбле появился Виктор Гридин, руководитель оркестра и сам потрясающий баянист. Я могу его слушать, как первоклассного скрипача, замерев. Он сменил некоторых музыкантов, и оркестр зазвучал по-другому. Он ушел от семьи к Людмиле Георгиевне, и она расцвела. Красивый человек и замечательный музыкант. Люся любит его дочку.